Утки на горизонте показалась слабая искорка. Потом обозначился и конус высокой горы. Качка заметно потешала. Юнги ожили, высыпав на верхнюю палубу. Как в старину на каравеллах Колумба кто-то восторженно прогорланил. «Земля! Вижу землю!» Стали отряхиваться, приводить себя в порядок. Драили трюмы. Уже обрисовалась вдали полоска берега, словно вырезанная из зеленого малахита. Охотники вдруг отвернули в открытое море обратно. Волхов воем сирены уже оповещал землю о своем прибытии. Медленно он заходил в сказочную гавань, прямо в лазурь, которой обрывались замшелые стены крепости, сваленные из диких валунов. Старинные пушки глядели на пришельцев из узких бойниц, словно выглядывая из другого века. Суетясь, юнги спрашивали у команды Волхова: «Что же это такое? Куда нас доставили?» Готовя швартовы для подачи на берег, один матрос ответил: «Соловки!» При этом Витька Синяков сплюнул за борт. «Ну вот, мы и влипли. Это же знаменитая тюряга!» Витькины дружки сразу завели нудную песню. «Вот умру я, умру, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя». Стены крепости наплывали все ближе. Черный конус крутился на вышке метеостанции. С поста службы наблюдения у корабля запрашивали позывные. По дороге из леса босая старуха гнала хворостиной большущую свинью. Скоро на причале показалась фигура военного моряка. Лежал там грубо обтесанный камень. Если содрать с него мох, проступили бы древнеславянские письмена. «От сего острову до Москвы матушки 1235 верст, в Турцию до Царьграда 4818 верст, до Венеции 3900 верст, в Гешпанию до Мадрида 5589 верст, до Парижа во Франции 4096 верст». А внутри острова никем не тронутая глухомань. Через густой ельник едва проникают лучи солнца, горькие осины трепетно дрожат ветвями. В душных зарослях можжевельника и вереска, в россыпях брусники и клюквы, кроются тропы зверей, еще не обиженных человеком. Среди обилия дикой малины, срывая ее пухлыми теплыми губами, бродят олени. Слепые лисицы живут на том острове, слепые, ибо чайки с молоду выклевывают им глаза, чтобы лисицы не воровали яиц из их гнездовий. А в глуши острова величаво покоятся десятки озер, красоты удивительной. И веками висит над лесом тишина, освещенная древностью. Лишь бьется о берег моря, гудят вершинами рыжестволые сосны, да чайка, пролетая над озером, крикнет, и отзовется крик птицы над островом печально и одиноко. Полтысячи лет назад на островах Соловецкого архипелага высадились первые русские люди. Это были новгородцы. Они и заложили обитель, ставшую потом столь прославленной. На островах нашли приют люди, гонимые властью. Цари, охраняя свой покой, выбрасывали их сюда, в полное, казалось, небытие. Они и здесь продолжали думать и строить. На протяжении многих веков атмосфера Соловецких островов пропитывалась не только аскетической тоской и неудовлетворенностью отшельничества. Она еще наполнялась огромной творческой энергией, которая и создала, в конце концов, чудо, имя которому — Соловки. Так пишут сейчас наши историки. Во времена монгольского ига, во времена смутные, Русь хоронила от врагов в монастыре Соловецком древние акты государства, памятники народной письменности. Русь сберегала за этими стенами ценности духовные. Монастырь был не только форпостом русской культуры в Поморье. Обитель превратилась в мощный бастион, ограждавший Россию с севера от любого нападения. Инок Соловецкий носил под рясой кольчугу воинскую. Рядом с молитвенником он держал боевой меч. А цари московские привыкли одаривать Соловки не иконами с колоколами, а пищалями с пороховым зельем.